93. Что нужно знать о работе компании? Компания использует разные ресурсы для создания товаров или услуг. Это все факторы производства. Первое – труд. Работа сотрудников. Пример – бариста в кофейне или программист в IT-компании. Второе – земля. Природные ресурсы. Земля, вода, полезные ископаемые. Пример – фермер использует землю для выращивания пшеницы. Третье – капитал. Техника, здание, деньги для инвестиций. Пример – оборудование для производства или офисное помещение. Четвертое – предпринимательские способности. Умение организовать бизнес и брать на себя риски. Пример – владелец пекарни, который открывает новое направление – торты на заказ. Пятое – информация. Данные, аналитика и знания. Пример – маркетинг-компания использует данные для рекламной стратегии. Четыре основных этапа работы компании. Первый – производство, когда создается что-то, например, яблочный сок. Второй – распределение, когда упаковки сока с завода развозят по магазинам. Третий – обмен, когда сок покупают в магазине за деньги. Четвертый – потребление, когда стаканчик яблочного сока наконец в руках. Для того, чтобы понять стоимость товара или услуги, нужно знать, на что бизнес тратит деньги. Выделяют постоянные затраты и переменные. Постоянные затраты не зависят от объема производства. Аренда помещения, зарплата постоянному персоналу, оплата коммунальных услуг. Помещение нужно отапливать и освещать. Пример. Кофейня платит аренду и зарплату бухгалтеру, даже если клиентов мало. Переменные затраты. Чем больше производишь, тем больше тратишь. Закупка сырья, оплата труда работников на сдельной основе, расходы на упаковку. Пример. Чем больше пекарня выпекает булочек, тем больше тратят на муку. В России предприниматели могут выбрать подходящую форму ведения бизнеса в зависимости от целей, масштаба деятельности, уровня ответственности и финансовых возможностей. Вот основные формы бизнеса. Первое. Индивидуальный предприниматель, ИП. Человек, физическое лицо, который ведет бизнес от своего имени. Плюсы. Низкие затраты на открытие и ведение бизнеса. Упрощенный налоговый режим. Возможность самостоятельно распоряжаться доходами. Подходит для малого бизнеса, например, кафе, магазинов, салонов. Минусы. Высокие риски, так как долг может взиматься из личного имущества. Ограничения в масштабах бизнеса. Сложно работать с крупными заказчиками. Второе. Общество с ограниченной ответственностью, ООО. Юридическое лицо, учрежденное одним или несколькими лицами. Плюсы. Участники не несут личную ответственность за долги компании. Можно потерять только то, что вложишь. Подходит для среднего и крупного бизнеса. Возможность привлечения инвесторов. Капитал на открытие бизнеса – минимум 10 тысяч рублей. Минусы. Более сложная регистрация и отчетность, чем у ИП. Требуется строгий учет финансовой деятельности. Третье. Акционерное общество – АО. Компания, которая выпускает акции, распределенные между акционерами. Виды акционерных обществ. Публичное акционерное общество, ПАО. Акции свободно продаются на бирже. Непубличное акционерное общество, НАО. Акции распределяются среди ограниченного круга лиц. Плюсы. Возможность привлечения большого капитала за счет продажи акций. Ограниченная ответственность акционеров. Минусы. Высокие затраты на создание и ведение бизнеса. Сложная система управления и отчетности. Показатели эффективности компании. Выручка. Что это? Общая сумма денег, полученная от продажи товаров или услуг за определенный период. Зачем нужно? Показывает, насколько хорошо продаются товары или услуги. Пример. Если кофейня продала 10 тысяч чашек кофе по 200 рублей, ее выручка составит 2 миллиона рублей. Чистая прибыль. Что это? Деньги, которые остаются у компании после вычета всех расходов, Формула. Чистая прибыль равно выручка минус затраты минус налоги. Зачем нужно? Показывает реальную доходность бизнеса. Рентабельность. Что это? Насколько эффективно компания использует ресурсы для получения прибыли? Формула. Рентабельность равно чистая прибыль разделить на выручку умножить на 100%. Пример. Если прибыль компании 500 тысяч рублей, а выручка 2 миллиона рублей, рентабельность составит 25%.